Когда все с аппетитом принялись за еду, мышка удивленно посмотрела на сестру. «А ты почему не ешь?» «Меня тошнит», – делая брезгливое выражение, сказала Динка. «Ну вот, еще бы не тошнило, хоть бы ты сказал ей, Леня, ведь она с самого утра отправляется на подножный корм и ест все, что попадется под руку, и щавели, какую-то кашку, и зайчий лук. Ну, сколько ты этого луку сегодня съела?» «Ничего я не ела, я даже забыла, что он существует», – огрызнулась Динка и мысленно обругала сестру. «Дура несчастная! Леня может подумать, что у меня никакого самолюбия нету и никакой обиды. Пошла, наелась зайчьего лука, запила водичкой, и все прекрасно. Но как бы не так!» Динка бросила мельком взгляд на исчезающие куски сала. «Съедят, все съедят. Хоть бы припрятать себе кусочек. Я с самого утра ничего не ела, не шутка все-таки. И вообще, сало – это жалкая месть. Я лучше что-нибудь другое придумаю». Динка небрежным движением и с равнодушным лицом потянула к себе самый большой кусок сала. Но он оказался не до конца отрезанным, и за ним потянулся весь кус. Леня поспешно схватил нож и, отрезая Динкин ломтик, взглянул на нее посветлевшими глазами. Сердце у Динки упало, щеки обдало жаром, как будто к ним поднесли горящие головешки. «Ну, — подумала Динка, глотая неразжеванное сало без всякого вкуса, — я же тебе отомщу, за все отомщу. Я бы и сейчас могла встать, подойти к перилам и посмотреть на дорогу, а потом вздохнуть и сказать: «Что это так долго не едет хохолок?» «Нет, не буду. Он сразу поймет, что я назло», — прислушиваясь к разговору за столом, мучительно соображала Динка. «У каждого человека свое прозвище», — спокойно говорил Жук. «Вон она», — он кивнул на Динку. «Жуком меня зовет, а Ухо зовет ее Горчицей, потому как она ему на базаре предложила один раз. Пойдем, — говорит, — я тебе намажу хлеб горчицей». «Стой, стой, я сам расскажу», — хлопая цыгану по плечу, заторопился вдруг Ухо. «Никто, небось, их не знает, с чего это дело пошло», — сияя расплывшимся в улыбке лицом и дергая себя за ухо, за которым белел продолговатый шрам, растроганно сказал он. «Никто не знает». «Я знаю», — сказал вдруг Леня и посмотрел на Динку. Но она даже не улыбнулась и только значительно сказала: «А Жук зовет меня ведьмой». «Еще бы не ведьма», — расхохотался Жук. «Как она тогда в лесу вызверилась на меня, чистая ведьма, несмотря что кровь ей текет». «Кровь?» — с ужасом переспросила мышка. Брови Лени дрогнули, в глазах мелькнула какая-то догадка. «Кровь, кровь! Испугались! Ну, я же говорила вам, что упала с дерева и разбила голову!» — всполошилась Динка. Жук бросил быстрый взгляд на ухо. «И ты еще путешествовала куда-то в лес разбитой головой?» — недоверчиво спросила мышка. «Ну, говори!» — чуть-чуть поднимаясь, сказал Жук. Глаза уха, как затравленные зайцы, метнулись в разные стороны. Он вынул изо рта недоеденный хлеб и придвинулся ближе к цыгану. «Голова, голова!» — в испуге закричала Динка. «Надоело мне 20 000 раз говорить про одну и ту же голову!» «Ох, не кричи так! Тебя же в экономии Песковского слышно!» — прикрывая пальцами уши, засмеялась мышка. Грозу пронесло, но гости уже вспомнили про Иоську и начали прощаться. «Приходите еще!» — ласково приглашала их мышка. «Придем как-нибудь, часто-то нам нельзя. А вот вы приходите», — пригласил Леню и Динку Жук. «Вы не думайте, у нас и квартира есть, и лампу мы зажигаем». «Да где же это все?» — недоумевала Динка. «А вот придешь, увидишь, мы в этот раз не потаимся, от своих таиться нечего», — прощаясь, сказал Жук. Когда гости ушли, мышка задумчиво сказала: «Жалко мальчишек. И плохие они, и хорошие. Все вместе. Плохое с них нужно соскребать лопатой, а хорошее само заблестит.